Англичане долго думали, что с ними делать. Наконец полковник Максвелд додумался. Переловив всех собак, он свез их на какой-то пустынный остров, где они и сдохли сами по себе, перегрызли друг друга. Яркий, красочный быт Турции еще существовал, но уже исчезал понемногу под напором цивилизации, нахлынувшей вместе с оккупационной армией. Победители давили собой. Один из талантливейших журналистов эмиграции, остроумный и злой поэт Дон Аминада, писал: «Лаванда, амбра, запах пудры, чадра и феска, и чалма, страна, где подданные мудры, где сводят женщины с ума, где от зари и до полночи перед душистым наргиле на ткань ковра, уставя очи, сидят народы на земле и славят мудрого Аллаха, или, совершив святой намаз, обранной славе падишаха ведут медлительный рассказ, где любят нежно и жестоко, и непременно в нишах бань, пока не будет глаз пророка, Селим, довольно, перестань. И бред проезжих билетристов, которым сам Токотлиан и метрдотель, и друг артистов давал и деньги, и кальян. Он фимиам курил Фарреру, сулил бессмертие Лоти, и Клод Фаррер, теряя меру, сбивал читателей с пути». Конечно, той Турции, о которой писал Клод Фаррер, в которую был когда-то влюблен Пьер Лоти, уже не было. Она угасала, задушенная Версальским договором, разбитая, придавленная непомерными контрибуциями, истоптанная сапогами победителей. Турция молчала, стиснув зубы и зажав свое сердце в руке. Мне было нестерпимо жаль этот мудрый и благородный народ. Он был истощен войной и, казалось, уже агонизировал. Где-то во дворе сидел султан, великолепный восточный повелитель, давным-давно купленный европейцами и оставленный ими только для декорации, без власти, без силы, без всякого значения. Народ даже не говорил о нем, как будто его и не было. Правда, в его великолепном дворце Ильдиз-Кёске по пятницам еще бывали приемы. На них присутствовал весь дипломатический корпус, но и туристы тоже. Приглашение на эти приемы можно было получить по знакомству за деньги. Вскоре в Константинополе объявился и Слащев. Он поселился где-то в Галате с маленькой кучкой людей, оставшихся с ним до конца. В их числе была и знаменитая Лида. Мы встретились, вернее, я сам разыскал его. Он жил в маленьком грязноватом домике где-то у черта на куличках. Он еще больше побелел и осунулся. Лицо у него было усталое, темперамент куда-то исчез. Кокаин стоил дорого, и, лишенный его, Слащев утих, постарел сразу на 10 лет. Разговор вертелся вокруг одной темы — о Врангеле. Слащев его смертельно ненавидел. Он говорил долго, детально и яростно о каких-то приказах своих и его, рассыпался на окружающих, клялся, кричал, грозил, издевался над германским происхождением Врангеля. Трудно было понять что-нибудь в этом потоке бешенства. Помню только, что мне было его почему-то мучительно жаль. Всем своим новым штатским видом он напоминал мне больную птицу, попавшую в клетку. Адъютанты молчали, потихоньку перестригаясь из львов в пуделей и подумывая о новом хозяине. Как ни странно, но о красных Слащев ничего дурного не говорил. По-видимому, он уже что-то понял. Лида, надевшая женское платье, сразу же потеряла всю свою оригинальность. Выглядела она как учительница или сестра милосердия. В это время, встретив в городе одного турка, которого я знал по России, некоего Нуриддин-бея, Он был дипломатом в Петрограде и говорил по-русски.